6-8. Сирингомиелия. Сирингомиелия, медленно прогрессируя, развивается в результате аномалии внутриутробного развития спинного мозга плода. Характерным для заболевания является разрастание и распад нейроглии с образованием в ней полостей, чаще в шейном и грудном отделах спинного мозга. Стенки полостей из-за разрастания глиозной ткани давят на серое вещество спинного мозга и постепенно разрушают его. В результате нарушается температурная и болевая чувствительность, но сохраняется тактильная и глубокая чувствительность. Наблюдаются сегментарные расстройства чувствительности в верхних конечностях и туловище в виде жилетки. На лице в области иннервации тройничного нерва отмечаются боли в руках. Двигательные расстройства обусловлены поражением передних рогов и проявляются в виде вялых атрофических параличей или парезов верхних конечностей, особенно дистального отделов. В результате сдавливания нейроглией боковых столбов спинного мозга развиваются центральный парез или параличи нижних конечностей. Трофические и вазомоторные расстройства связаны с поражением клеток боковых рогов спинного мозга и проявляются в виде трофических язв. Чаще заболевают мужчины 25-40 лет. Цель массажа – улучшение возбудимости и проводимости нервной системы, профилактика мышечной атрофии, контрактур, борьба с парезами и параличами, улучшение крово- и лимфообращения, питание тканей, укрепление мышечного корсета. Своевременное назначение и регулярное применение массажа улучшает состояние пациента и задерживает дальнейшее развитие дисфункции опорно-двигательного аппарата. Методика массажа, его интенсивность и продолжительность зависят от стадии развития заболевания, характера и степени дисфункции опорно-двигательного аппарата и давности заболевания. Массажу подвергают пораженные части тела и соответствующие корешковые зоны, где применяют первое – отглаживание двумя большими пальцами, второе – круговое или спиралевидное растирание двумя большими пальцами, третье – отглаживание двумя большими пальцами, четвертое – штрихование или сдвигание, пятое – отглаживание двумя большими пальцами, шестое – перемежающееся надавливание двумя большими пальцами, седьмое – отглаживание двумя большими пальцами, восьмое – механическую вибрацию малым шаровидным резиновым вибратодом. Девятое – отглаживание двумя большими пальцами. Приемы производят только по паравертебральным линиям снизу вверх на уровне поражения спинного мозга. На массаж области сегментарных корешков каждый раз затрачивают до 5 минут. На пораженных участках тела применяют плоскостное или обхватывающее поглаживание, осторожное спиралевидное растирание четырьмя пальцами, щипцеобразное разминание, валяние, полукружное или продольное разминание, непрерывистую вибрацию. Помня о выпадении чувствительности и нарушении трофики тканей, массажные приемы необходимо производить легко, осторожно, чтобы не вызвать нарушения целостности тканей и мелких сосудов. При наличии трофических язв и воспалительных очагов массаж данной области противопоказан. Массаж должен быть ежедневным. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и регулярно повторяется через 1-1,5 месяца на протяжении ряда лет.